«Жаль, что у нас нет на тебя времени». После этих слов Шарлотта срезала повязку с телепортом и Крюков телепортировался. С первой партией разобрались. Вздохнул я, сканируя окружение. Нужно всего лишь повторить это еще раз. 10-15 команд останется как раз половина. Не утрируй. Покачала головой Ло. Сам ведь слышал, как другие команды сражались. Думаю, сейчас участников осталось чуть больше 200. Значит, нужно поднажать и добить оставшихся. Времени осталось чуть больше получаса. Ло, я протянул ей руку. Пора заставить эту крепость двигаться. Да, пока остальные бегали за гражданскими наших противников, мы взялись за руки и начали синхронизировать действия. Я командую, говорила у меня в голове Ло. Начинаем с левой. Понял, ага. Раз, два, левый. Раз, два, левый. Маршировать синхронно у нас получилось довольно просто, големы мгновенно реагировали на мысленные команды. Потому, не став долго тянуть, мы перешли к движению. И, шагом, марш. Не знаю почему, но големы от отдаваемых команд стали похожи на марширующих солдат. Даже колени высоко поднимали. Может, у них есть какие-то элементы искусственного сознания? Единственным явным недостатком был четкий ритм, раздававшийся по округе, из-за чего некоторые монстры шли в нашу сторону, но обошлось без потерь гражданских. Таким маршем мы обошли половину лабиринта, устраняя беспечные команды, отчего-то решившие, что големы начали ходить сами по себе. Это не вызывало особых проблем. Мы с Ло управляли идущими, а остальные разбирались с оторопевшими противниками. Когда оставалось 20 минут до конца, мы наткнулись на команду Марии. Немного ошарашила реакция Тимофея, буквально налетевшего на наших гражданских, кричащего что-то про лут, который должен идти сюда. Однако, услышав изнутри наши просьбы отойти, он все же что-то понял и с немного грустным лицом вернулся к команде Марии. Тем временем датчик на наших плечах несколько раз пропищал и засветился. Текст гласил следующее. Количество команд – 25. Это значит, нам осталось разобраться с последними и этап будет закончен. На секунду промелькнула мысль подстраховаться и направиться к безопасной зоне, чтобы получить очки за доставку всех этих гражданских, но желание разобраться с последней командой без особой беготни перевесило. И говорю я не про команду Марии, ведь прямо из-за угла только что вышла княжна Ольга Романова и Виктор с остальными ребятами. По лицу было видно, она хочет с нами поговорить, вот только моя команда не была для этого настроена. А вот и последние жертвы подоспели. Синхронно закричали батареи Эйр, активируя родовую магию. Как свезло, безусловно, думали они об одном, но смотрели на совершенно разных людей. Глава 22. Быстрее, чем я успел что-либо сказать, батарея запустила в растерявшуюся княжну сразу все свои иглы, а Дмитрий создал из ветра подобие копья и запустил в Виктора. «Я ведь говорил тебе, Крафт, встретимся, ебальники полетят сразу», — закричал Эйр, сжимая воздух в руке для новой атаки, попутно обращаясь к команде Марии. «Чего встали? Противники прямо перед вами. Чем быстрее разберемся с приемышем Крафтов, тем быстрее найдем последнюю команду, которую нужно выкинуть. А мне кажется, нужно разобраться со всеми», — прошипела Екатерина, буравя взглядом Ольгу, и начать с командира. Все остальные в группе княжны вышли из ступора, из-за чего в нас полетело множество разномастных атак, от которой мы, впрочем, закрылись щитом из големов. Получив минус баллы, они перестали атаковать, спрятавшись за стенами лабиринта. «Это действительно было так необходимо», — прикрикнул я на батарею с Эйром. «Могли просто разойтись и найти жертву полегче. Просто слушай командира». «Скались», — ответил Эйр, — «двигайте этих кукол вперед, пока наши зайцы не разбежались». Как бы мне не нравились его предложения, я все же решил не высказывать их сейчас. Во время боя нужно слушать лидера, хочется тебе того или нет. Ло, ага, мы возобновили марш, направляясь прямо к затаившейся команде. Мария же все продолжала сомневаться, смотря то на нас, то в сторону скрывшихся. Странно, что они не убегали. Может, подготавливают групповую атаку? Так, стоп, их должно быть 9, а чувствую я лишь 8. И по ощущениям, не хватает там именно Виктора, с которым так хочет разобраться Эйр. Вместе с этими мыслями я замечаю мелькнувший на секунду блик в одном из углов. Разворачиваюсь и наблюдаю быстро подходящую к спине Дмитрия выделяющуюся черную тень. В голове всплывает спарринг с Джеком, когда в такого же цвета дымки скрывался Виктор. Вскидываю руки и целюсь прямо Иру за спину. Вода, гидрорезок. Время замедляется, из тени выныривает Виктор, сжимая в руке короткий кинжал. Лезвие нацелено точно между лопаток, чтобы повредить позвоночник. Кажется, будто его глаза сияют в предвкушении удачной атаки. Лишь в последний момент до него доходит, что удар в тыл провалился. Гидрорезок он принял скрещенными руками, мгновенно пробитыми насквозь разрушительным давлением воды. Однако, стоило мне подумать, что сейчас его выкинет с этапа, как Виктор крутанулся волчком и вышел из-под линии огня, отделавшись ободранным ребром. На плечевом датчике сразу раздался писк, после которого у меня вычли 2 балла. Галим же, до этого стоящий за Виктором, получил сквозное ранение и безжизненно упал. Я сразу деактивировал заклинание, чтобы не задеть остальных гражданских. Вместе с брызгами, во все стороны полетели и струйки крови, оставшиеся в продырявленных руках Крафта. Я без сомнения пробил артерии, с такими ранами его выкинут секунд через 10. Наконец среагировал Эйр, только он замахнулся, чтобы отвесить уже полумертвому противнику пинок, как инстинкты мгновенно завопили об опасности. Отбежав в сторону, это чувство пропало, а на месте, где мы только что стояли, образовался кратер, с раздавленными в нем гражданскими. Без сомнения, это была магия княжны, высунувшейся из укрытия. Из рук и ног у нее торчали иглы. Подставилась под атаку батарей, чтобы спасти товарища, благородно, но теперь они оба ранены и добить их команду должно быть легко. Батарей уже готова для новой атаки, а Эйр замахнулся, чтобы добить Виктора. Ну, от судьбы никуда не денешься, и у нее определенно были другие планы. Одномоментно, датчики засветились зеленым, перемещая нас с поля битвы. Зависнув на несколько секунд, я все же осознал, что переместило нас в небольшой медицинский кабинет. Мана также была рассеяна во время телепортации, отчего вокруг батареи не летали иглы, а у Эйра отсутствовал воздушный меч. Сука! Выругался Дмитрий, пнув одну из кушеток. Еще бы немного и он бы вылетел. Не заметя я его проникновения, вылетел бы ты. Вздохнул и уселся на кушетку. Они ведь теперь точно на нас обозлятся. Это все ваша людоедская позиция. Их просто корежит от нашего базированного мнения. Задрала голову батарея. Это соревнование, очевидно, мы будем сражаться. Или дочка императора думала, что ее даже тронуть не посмеют. Да я бы и слова не сказал, выкинь мы их. Так нет же, не успели. Вот пусть на следующем этапе ходят и оборачиваются. Шифруются и шкерятся по углам, лишь бы не встретить нас. Мы ведь отлично поработали, нужно радоваться. Говорят, первый шаг к цели всегда самый сложный, и мы его сделали. Согласны? Вот это уже правильные слова, улыбнулся Дмитрий. Пока я с вами, остальные шаги будут ничуть не сложнее, ухмыльнулась Батари. Я почти ничего не сделала, немного виновато пробубнила Ло. Буду стараться на следующем этапе. Ты хотя бы големами командовала, хлопнула ее по спине Шарлотта. А вот я действительно была почти полностью бесполезна, даже не смогла прикрыть брату спину. Покинув тесную комнату, мы вышли в длинный коридор, где также находились группы студентов. Из-за некоторых дверей слышались крики, скорее всего тех, кто получил серьезные ранения во время битвы. Интересно, если это медкабинеты, то почему в нашем даже не оказалось врача? Нет, конечно, я могу залечить раны и сам, но руководствоваться этим должно уж больно халатно. Ответ на свой вопрос я увидел в открывшейся напротив двери. Непонятного вида летающая штуковина, похожая на консерву с ручками, применяла исцеляющую магию на какой-то девчушке. Ну и технологии, даже в столице подобного не видел. Этот бог людей определенно разбирался не только в боевой магии. Вот только, почему его исследования не получили продолжения? С такими технологиями можно было бы сократить потери среди солдат. Значит, определенные ограничения все же должны существовать. Из соседней палаты вышла еще кучка людей. Наши одногруппники. Вместе с ними была и княжна, на вид сильно измотанная и грустная. Вы, резко оживилась она, сходу схватив Дмитрия за футболку и потянув на себя. Так вы относитесь к одногруппникам и товарищам? Не понимаю претензий, Ольга. Дмитрий попытался убрать схватившую его руку, но не смог. Ищешь виноватых? Посмотри назад. Это не детская прогулка, а проверка наших способностей в ситуации, максимально приближенной к реальной. Вставила свои 5 копеек батареи. Мне жаль Витю, но, полагаю, во всем нужно винить командира. Жаль, да вы ему чуть руки не отрезали. Сам виноват. Не удержался я от комментария. Мог не уворачиваться от моей атаки, выбыть и отделаться только пробитыми руками. А он не пожалел себя, лишь бы потянуть время. Такое совпадение даже кажется не случайным. Может, он как-то сжульничал, так это был ты. И сразу я почувствовал на себе давление, как перед концом первого этапа. Успел только высвободить энергию, как пол подо мной треснул, а давление заставило опуститься на колено. Мою судьбу разделил и Дмитрий, похоже, успевший укрепить тело и оставшийся стоять на полусогнутых ногах. Последний же кратер, предназначавшийся батареи, пустовал. Катя была на взводе с самого начала, потому избежала атаки и наградила княжну ударом по ребрам. Практически сразу из-за моей спины вылетела вспышка света, оставившая ожог на руке княжны. Обернулся и увидел Ло, державшую в руках созданное из маны подобие пистолета, готовую в любой момент выстрелить вновь. «Не трожь его, раз ты решила продолжить здесь». Отступив, батарея материализовала в руке стилет. «Можно не ждать следующего этапа. К счастью, подождать вам все же придется», — объявил появившийся словно из воздуха мужчина. Девушкам не пристало так вульгарно выяснять отношения, тем более столь прекрасным. Последние слова заставили батарею несколько остепениться. Любит же она все-таки лезть. «Раз так, почему бы вам сначала не успокоить уважаемую княжну?» — мягко ответила Екатерина, растворяя кинжал. «Для одного из 13 сильнейших в империи, господина Зигфрида Карда, носящего гордый титул «Тысяча мечей», подобное не должно вызвать проблем, верно?» Пока она говорила, я уже поднялся на ноги и на всякий случай готовился к новому нападению. С чего она вообще так остро отреагировала? «Так ты уже снюхалась с этим простолюдином?» «Да», — неожиданно для всех прорычал Виктор. «Отвергали мою помощь на протяжении стольких лет, а его приняли мгновенно». «Осторожнее с высказываниями, Эйр», — строго ответил Карт, косясь на окружающих студентов. «Незачем распространять ненужные слухи. Господин Карт верно говорит. Давайте прекратим клеветать на императорскую семью и разойдемся до следующего этапа». Последние слова были сказаны Джеком, вальяжно облокотившимся на стену. Ни в какое сравнение с Зигфридом, мгновенно прервавшим драку. Хорошо хоть сейчас не стал смотреть, чем все это закончится. Романова еще немного побуравила нас взглядом, особенно сильно акцентировав внимание на мне и батареи, а после развернулась и скрылась за дверьми палаты, откуда еще недавно вышла. «Твоя команда под стать тебе, Майер», — обратился Зигфрид к Джеку. «А, типа они тоже не добили полудохлого противника», — прозвучала насмешка в ответ на его слова. «Есть такое». Выругавшись про себя, Карт отвернулся и в один шаг пропал, словно его здесь и не было. Пугающая скорость. «А теперь, когда с унылыми занудами покончено», — уже более оживленно начал Джек, — «почему бы нам не пойти отпраздновать ваше успешное прохождение первого этапа? Обещаю оплатить счет». «Откажусь», — пробурчала Ло. Голова разболелась от контроля големов. «В душ охота. Может, вечером?» «Я тоже откажусь», — поддержала ее батареи. «Папенька позвал меня на разговор, да и подарки нужно передать». «Действительно, лучше вечером». Сразу после этих слов она чуть ли не в припрыжку пошла к выходу. «Как-то неправильно праздновать лишь половиной команды. Что думаете?» — обращался я к Эйрам, которые тоже не выглядели особо радостными. Дмитрий и вовсе ничего не ответил и прошел мимо Джека, глядя себе под ноги. «Да, давайте попозже», — ответила за двоих Шарлотта и удалилась вслед за братом. Джек лишь несколько растерянно посмотрел на меня, на что я лишь пожал плечами, мол, ну бывает, мы тогда тоже пойдем. «Да и, по правде говоря, думаю, еще рано праздновать. Лучше подготовьте подарки, когда мы выиграем этот фестиваль». Уже перед уходом заметил команду Марии, только вышедшую в коридор. Очевидно, не один я их приметил. «А, с вами мне тоже есть о чем поговорить». Удаляясь, напоследок услышал я слова Джека. «Пусть лучше с ними ходит праздновать. Этот этап прошел относительно хорошо, но это не значит, что следующий будет такой же. Чтобы быть окончательно уверенным, мне нужно завершить изучение нового заклинания. Ну и еще кое-что. Не трожь его», — прыснул я сквозь зубы, только мы зашли в номер. «Ты ж моя героиня». Еще и пальнула в нее сразу. «Ну не смотреть же, как тебя прижимают к земле», — слегка покраснела Ло. «Можно подумать, батареи можно, а мне нет. Или ты бы предпочел сейчас делить комнату с ней?» «Конечно нет», — уже без смеха ответил. «По правде говоря, мне было даже приятно. К тому же бить девочек как-то не по-мужски. Нам еще придется победить ее во время второго этапа. Да и среди тех, кого мы выкинули на первом, девушки имелись. Справедливости ради, мне они не попадались. В таком случае даже не думай жалеть Романову на следующем этапе. Говоря это, Ло рылась в вещах, иначе буду думать, что ты в нее втрескался, а ты у нас оказывается та еще ревнивица, тебе бы тоже в душ сходить. Наконец, найдя сменные вещи, она направилась к выходу, а то испачкаюсь, когда буду снова бросать тебя, боюсь, поднял руки вверх, сдаваясь, может лучше книжку почитаем, волчью стаю, не, мне как-то не зашло. Екатерина чуть ли не бежала по улице, пару раз еле избежав столкновения с прохожими, даже поганая княжна, с которой у них совсем недавно была потасовка, отошла на второй план. Нет, все в этом мире отошло на второй план, ведь очень скоро она встретится с единственным любимым человеком, единственным, кто пока достоин принять ее любовь. Он ждал ее в беседке, посреди сада, после месяцев разлуки выглядя еще мужественнее. Нет, это заблуждение, он всегда был таким. Проходи, присаживайся. Грубый мужской голос заставил трепетать. Сильно утомилась во время фестиваля? Немного. Только и смогла пролепетать Екатерина, стараясь прижаться как можно ближе к мужчине. Я молодец, конечно, Катенька. К чему вообще задавать такие вопросы? Ты ведь у меня умница и красавица, которой даже здесь, в империи, равных не сыщешь. Гордость для семьи и моя личная отцовская гордость. Уверен, все, кто видел выступление, поняли, именно твоя команда займет первое место. От сказанного волна тепла прошлась по телу. Ей хотелось прямо сейчас поцеловать так любимого и почитаемого мужчину. Но проклятые телохранители не позволяли, растреплют еще. Папочка, ты ведь будешь смотреть за мной до финала? После победы я хочу получить от тебя букет цветов. Я постараюсь, но недавно поступил звонок от твоей матушки. Лиар серьезно заболел, а магией лечить в таком возрасте нельзя. При необходимости мне придется отбыть домой. Ничего страшного, я все понимаю. Мне уже пора идти. Пусть твои люди сегодня заберут подарки, что я приготовила для сестренок. Зубы чуть не скрипнули, но лицо Екатерины не дрогнуло ни на миг. Как же она ненавидела этого сопляка. Как он только смеет отнимать внимание ее любимого отца. Она должна единолично получать эту любовь. Семь младших сестер не смогли забрать у нее отцовское внимание. В отличие от Екатерины, у каждой проявился семейный недуг по женской линии, необъяснимая тяга к жестокости и насилию. В интернате также не нашлось девушки, превосходящей ее в силе, красоте или происхождении. И вот, когда она с отличием закончила школу и вернулась домой, не смогла найти желанной любви. Всему виной был новый ребенок, единственный мальчик, сразу сместивший ее с главенствующего места на наследование графского титула. Впервые юная княжна поняла своих сестер, что во вспышке гнева могли проткнуть слуге руку. Той же ночью было совершено покушение. Прокравшись в детскую под покровом ночи, Екатерина была в шаге от того, чтобы избавиться от конкурента. Нет, не за место главы семьи, исключительно за внимание отца. Вот только один из охранников неудачно зашел в детскую и помешал. На шум борьбы сбежались и все остальные. Разоблаченная и пристыженная, Батари была заперта в комнате на неделю. Учитывая ее проступок, наказание оказалось почти несущественным. Она была выслана из страны в империю, учиться в одном из престижнейших учебных заведений. Этот жест Екатерина приняла как доказательство отцовской любви, ведь он не выдал ее замуж, спровадив из дома, а позволил продолжить обучение и, кто знает, может даже побороться за лидерство в семье в будущем. Вот только даже сейчас, когда они остались одни, он смеет думать о ком-то другом. Как же так, ведь она готова отдать ему всю себя в любой момент. Это разбивало сердце. Придя в номер, она запрется и будет рыдать, пока слезы не кончатся. Честно, Екатерина пыталась забыть образ отца другим мужчиной, желательно кем-то из сверстников. Завоевать внимание было плевым делом. Алые волосы, веселый характер и накладная искренняя улыбка позволили ей, посетив лишь несколько благородных приемов, добиться нужного эффекта. В день поступления вокруг нее собрался настоящий рой парней. Никто из них не был даже близок к ее отцу, но количество смогло нивелировать качество. Вот только в группе с ней оказалась дочка императора, забравшая добрую половину воздыхателей. Ничем не уступающая в происхождении и красоте, единственным вариантом превзойти ее у всех на глазах, была магия. Вот только Романову оценили на С, а ее лишь на А. Она не то, что не выдержала паритет, а впервые проиграла. Тогда она поклялась сама себе, что растопчет соперницу как морально, так и физически. Интерес вызвал и еще один парень, единственный из группы, не подошедший к ней для знакомства, Эдвард. Но она быстро нашла его поведению объяснение, он был фаворитом семьи ее дальних родственников. По крайней мере на словах. Екатерина же была уверена, что он и Долорес, номинально вторая фаворитка, состоят в отношения. Вот только когда она попыталась что-нибудь узнать непосредственно у члена семьи Майер, Джека, тот однозначно намекнул ей не лезть в это дело. Сейчас же, на этом фестивале, ей предоставилась прекрасная возможность публично показать свое превосходство над княжной. Особенно важно это было сделать на глазах обожаемого отца. В конце концов, может он решит, что она ничем не хуже матушки. Глава 23. Снова я посреди бескрайней темноты, окруженный цепями и спарящим замком вместо неба. Единственное, теперь я здесь не в одиночестве, напротив меня стоит мой точный двойник. И именно у него я должен научиться использовать новое заклинание. Вот только на сегодня я хотел уже заканчивать, а эта копия все не растворяется. Эй, растворяйся давай. Для пущего эффекта отдал еще и мысленную команду. Даже не дернулся. Неспроста это. Может, подсознание хочет мне что-то этим сказать? Ладно, давай посмотрим, чего ты стоишь здесь. Высвобождаю энергию и готовлюсь к бою. Двойник никогда не нападает сразу, для начала демонстрируя заклинание, которое будет использовать. Надеюсь, он не решил продолжить тренировку нового. К моему облегчению клон применил магию земли, то самое укрепление тела, что я обычно использовал. Вот только руки его не были сжаты в кулак, как обычно, а вытянулись прямой ладонью. Кожа на руках потемнела больше обычного, придав им уже не землистый, а каменно-черный оттенок. Понятно, это эволюция известного мне заклинания, и он хочет показать, как это делается. Что же, раз мое подсознание считает, что я готов, не вижу смысла отказываться. Земля делает тело тверже стали. Прочие заклинания, кроме нужного и лечения, блокируются. Когда нет вариантов, появляется возможность сконцентрироваться на чем-то одном. А учитывая, что боль здесь пусть и приглушена процентов на 80, получать сквозное ранение очевидно неприятно, особенно от самого себя. Первым лучше не начинать, а то нарвусь на неизвестную атаку. Я-то в дальности ограничен, а насчет своего двойника до конца не уверен. Может, эволюция позволила ему стрелять ногтями или типа того. Клон не стал долго мудрить и ринулся в атаку. Первые грубые рубящие удары были достаточно медленными, как бы давая мне привыкнуть к дистанции ударов. Это позволило разглядеть еще одно менее очевидное изменение. Ребро ладони клона приобрело островатый угол, кончики пальцев также покрылись подобием наростов, напоминающих короткое шило. Теперь в ход пошли колющие, от которых я также увернулся, ответив коротким пинком по лодыжке. Посчитав удар знаком готовности, двойник перешел к более интенсивной атаке, стараясь держаться ко мне как можно ближе. До этого размашистые удары стали более короткими, появились попытки ударить локтями, что наводило на мысль о наличии наростов и там. Нанеся несколько ударов, появилось ощущение, будто долблюсь в стену, значит прочность тоже выросла. А двойник все продолжал наносить колющие атаки. Странно, с такой защитой он может просто схватить меня и избить второй рукой. Но это при том условии, что может. А что если, дождавшись очередного выпада, ухожу в сторону и хватаю запястье двойника, пытаюсь рывком сломать палец, неудачно, словно сталь погнуть пытаюсь. В ответ получаю рубящий удар ребром ладони. Проверяю состояние, несмотря на защиту сломано ребро, сразу приступил к исцелению. Зато картина вырисовывается, за прочность и пробивную мощь пальцы замирают в одной позе, не давая возможность схватить противника. Проблема остается в том, что пробить защиту я все так же не могу. Время здесь течет иначе, а значит возможностей у меня предостаточно, нужно только проанализировать потоки энергии внутри тела клона. Между тем количество атак только увеличивалось, заставляя меня всячески изворачиваться. Ответные удары легко блокировались и контратаковались через появлявшиеся бреши. Первый раз мне пробили грудь, во второй горло и так дальше по накатанной. После 30-й попытки я перестал считать и сфокусировался на анализе маги. Кое-что не укладывалось в голове. Дело было точно не в простом вливании маны, будь все так просто, давно бы повторил. Да и наросты эти не вылезли из тела, как должно было бы быть по логике, а словно наросли поверх кожи. Очередной смертельный удар заставил поморщиться, и вот я снова стою напротив двойника, уже направившегося в атаку. Подобный копий удар лишь еле задел щеку, даже не порезал. На всякий случай касаюсь места удара рукой, но вижу на руке лишь черную пыль, напоминающую сажу. А то еще откуда, снова тру щеку, но на ней уже ничего не оказывается, сажа на руке же превращается в пыль и рассеивается. Понял, черт, ответ оказался так очевиден, а на его поиски я потратил битый час. Тело было усилено элементом не только внутри, но и снаружи, из-за чего и создавался эффект большего затемнения кожи. Что-то по типу нанесения напыления на инструменты, только по отношению к собственному телу. Двойник в это время учтиво замер на месте, давая мне завершить подготовку. Высвобождаю ману плотно вокруг рук, постепенно пропитывая элементом земли. Сначала темнеют пальцы, затем локти, пока процесс не доходит до плеч и останавливается. Хватит на этом. Процесс выходит довольно долгий, но это, вероятно, с непривычки. Как после изучения нового заклинания бывает быстрее произнести название вслух, чем в немой сцене концентрировать ману. Ничего, со временем свыкнусь и доведу до автоматизма. Наросты, кстати, тоже появились, только не как уклона на кончиках пальцев, а на костяшках. Изменил я также и форму руки. Старый добрый сжатый кулак редко когда подводит. Понимаю, такой ладонью при желании можно вспороть живот, но тыкать противника мне не шибко нравится. Полагаю, теперь мы можем завершить эту тренировку. Смотрю на двойника, и тот без слов все понимает, начиная наступление. Первым делом пробую собственный кулак на прочность, отвечая ударом на удар. Шилоподобные наросты пробили таки защиту, но глубоко не проникли, уже хорошо. Следующий удар проходит чисто в живот. Ох, до сих пор иногда вспоминаю, как непривычно было бить самого себя при изучении первых заклинаний, сейчас уже ничего, привык. Лишенный преимущества в защите и атаке, клон постепенно продолжал отходить назад. Пусть внешне он и один, разум у него скорее на уровне инстинктов. Это делает его хорошим вариантом для первичного изучения магии, но никудышным спарринг-партнером, потому все и стараются по возможности соревноваться, боевой опыт очень ценен. Последний удар в грудь, и двойник рассыпается на множество осколков. Я еще раз проверяю ощущения и развеиваю заклинание. Нужно будет попрактиковаться до начала второго этапа. Кстати, о нем, в реальности уже должен приближаться вечер, значит и подробности проведения раскроют. Ну, теперь точно все. Открываю глаза уже в реальности, дело уже и правда идет к закату. Лов в комнате нет, пошла на ужин, наверное. Глянул на часы, и правда, самое время. Из-за слишком долгой практики голова совсем тяжелая, надо бы спуститься поесть, доложиться на боковую. Можно было бы еще пройтись до тренировочной площадки, опробовать эволюционировавшие заклинания в материальном мире, но насиловать уставший организм не хотелось от слова совсем, потом это может ой как аукнуться в самый неподходящий момент. Поговаривают, особенно эта проблема обостряется после 30, то из-за усталости, то из-за простого отсутствия настроя, вот не получается и все. А как застудишь себе что-то, так вообще хоть вешайся. Да уж, старость не радость, как говорится. Ну, хватит о грустном, пора наружу. Спустившись к шведскому столу, сразу почувствовал напряженную обстановку. Если вчера все более-менее переговаривались между собой, то теперь за столами царила гробовая тишина. Выбывшие команды недобро поглядывали на своих более сильных или удачливых однокашников, прошедших дальше, а сами прошедшие метали оценивающие взгляды по столовой, прицениваясь к командам, лишившимся части участников, но прошедших в следующий этап, словно стервятники, ей-богу, и не стесняются ведь. Что меня удивило, в стороне от большинства, у стены самой стены, вместе сидела моя команда и команда Марии. Особенно удивительно было видеть спокойного Эйра, который даже не отчитывал Марию за бездействие во время стычки с Ольгой и Виктором. Единственное, что поддерживали всеобщую тенденцию на молчание, ну и ладно, хищного взгляда нет, нет, вот и хорошо. Быстренько набрал еды, какая осталась, и направился к ним. Вижу, вы прям отлично проводите время. Попытался я как можно жизнерадостнее начать разговор, а я вот, кажется, оглох. Разве может в полном зале быть так тихо, как прошла медитация? Поинтересовалась Ло, разрезая большой кусок мяса. Ты довольно долго был там, часа три, всего три, по ощущениям не меньше пяти. Хорошо, в принципе, но ничего нового, только контроль энергии чуть лучше стал, возможно. Не маши красной тряпкой перед всеми этими быками. Не поворачивая головы, тихо сказал Дмитрий. Сейчас не лучшее время блистать оптимизмом. Если, конечно, по возвращении в академию, не хочешь получать вызовы на дуэль каждый день. А вы чего вместе сидите? Уже ровным голосом обратился я ко всем. Места больше нет, ответила Мария. Есть, им просто неловко к Романовой подсаживаться. Не дала ей соврать Шарлотта. А для нас это будет словно объявление войны. Я боковым зрением глянул на стол, где располагалась команда княжны. Напряженные, но не подавленные. Виктор вместе с ними, а значит ничего серьезного и не было. Ну, я бы на их месте тоже обиду затаил, ничего удивительного. А вот насчет объявления войны не уверен. Может и стоило так сделать, чтобы заставить их действовать на эмоциях во время этапа, хотя нет, из всего трое ведь было, а сейчас в любом случае уже поздно для этого. Кстати, а Катя где? До сих пор не вернулась со встречи с отцом, вернулась-то давно, цыкнула Ло. Да вот только сразу в комнате заперлась и даже Шарлотту внутрь не пускает. Представляешь, может ей просто не здоровиться, такую как она хрен какая болячка завалит. Неожиданно хохотнул Дмитрий. Зараза к заразе не липнет, а она та еще язва. Твоя правда, согласилась с ним Ло. Такое ощущение, будто мы с Батари пропустили какой-то важный момент сплочения коллектива. Иначе объяснить такое единодушие между Ло и Эйром я просто не могу. Хорошо еще Шарлотта им не поддакивает, а то окончательно запутался бы. Решив больше не задумываться о лишнем, приступил к еде. Как говорил классик, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Из этого делаем вывод, что главное в жизни – еда. Соберемся там же, где и вчера, решил я поинтересоваться, уплетая угощение за обе щеки. Или может у меня, Эд, не торопись, сделала мне замечание Ло. Подавишься еще, не угадал, будем в другом месте, объявила Шарлотта. Сейчас притащит леди Батари и пойдем. Погоди, не смог я сразу переварить ее слова. Притащит, не хочу идти, хочу смотреть старые дорамы на хронодисках, и есть мороженое, и грустить. Последнее прозвучало откуда-то сверху, но даже так отчетливо узнавался голос Екатерины. «Все точно в порядке, это ведь со стороны лестницы, а не из лифта». «В полном», — кивнул в ответ Эйр. «Раз их так хорошо слышно, значит уже скоро спустится». На самом деле Майер ушел за ней около 20 минут назад. «Даже странно, только ты пришел, как они замолчали до этого момента». Так-то подобные выкрики слышались довольно часто. Учителя даже ходили проверить, все ли в порядке. Так что постарайся закончить с едой, как они придут. Несмотря на его слова, ждать пришлось минут 10, за которые не то, что все съешь, заскучать успеешь. Раздававшиеся же протесты прекратились этаже на третьем. Предположу, Батари все же сдалась и согласилась спуститься. Сейчас должно быть прихорашивается, не подозревая, что мы слышали все ее препирания. Может на улице выйдем, не выдержал я, вроде и окна открыты, а духота здесь просто невыносимая. Как вы вообще здесь так долго сидели, и правда жарко, вздохнула Ло, подпустив ворот кофты. Катя нас ведь так и так увидит, пойдемте. Покидая обеденный зал, прям затылком чувствовал недобрые взгляды. Уж не знаю, были это те, кого мы выкинули, или те, кто остался, но приятного в любом случае мало. Слабаков среди оставшихся команд осталось немного. Вспомнились вступительные испытания. Тогда многие благородные показали довольно проблемную магию. Надеюсь, встретиться с такими только на третьем этапе. Начался второй месяц осени, к вечеру на улице стало достаточно свежо. По телу невольно пробежали мурашки, акклиматизация, чтоб ее. Летом это было не так заметно, а вот сейчас ощущается явственно. Прожив всю жизнь в регионе, где даже зимой температура не опускалась ниже минус 10, становится тяжело привыкнуть к такому контрастному похолоданию. О, вон и Батари возле дверей стоит, только взгляд у нее какой-то недовольный. Ну и чего вы на улице делаете? Я так согрелась под одеялом, а теперь снова на холод возвращаться. Ты хотя бы в номер смогла попасть. Хмуро посмотрел на нее Дмитрий. Кое-кто вообще ютился в чужом. Ой, да ладно тебе, Дим. Резко сменила тон Батари. Шарлотта ведь не возражает, а ты кипятишься. Да потому что это свинство какое-то, ни одна ведь там заселилась. Хватит уже спорить, решил я поскорее прекратить конфликт. Кать, тебе правда так сложно просто извиниться? Ничего не сложно. Она прошагала до Шарлотты и взяла за руки. Извини, с моей стороны было очень некрасиво так поступать, ничего страшного. Лишь коротко кивнула та в ответ. А где господин Майер? Поинтересовалась Ло. Это ведь с ним ты ругалась на протяжении получаса, пока он спускал тебя на первый этаж. Никто меня не спускал. С лестницы я сошла сама, по крайней мере, а он, поторапливаю ее, а он сказал идти в тот магазин, где мы договаривались с Марией, и не обращать внимания на табличку «Закрыто». Тогда быстрее туда, ветер поднимается, не хотелось бы завтра проснуться с насморком. После улицы магазин казался просто райским местом, вместо с теплом, по телу прошла волна удовольствия. Нет, столица – это хорошо, но я лучше буду жить в теплом захолустье, чем морозить зад до скончания жизни в центре. А вы не торопились. Приветственно помахал нам рукой Джек, уже успевший сесть на один из пуфиков. Или это Екатерина так долго решалась? Рядом с ним, в углу, стояла Мария, одна, без команды. Да я просто сразу к шведскому столу пошла, вот и задержалась. Сразу нашла отмазку батареи, а их там нет, только множество мужчин, пожирающих меня своими жадными взглядами. Думаю, ты неправильно расценила их мотивы, тем более, там были в девушке, а я на девушек не смотрю. Что странно, указал на нее пальцем Эйр, это ведь ваш король говорил, девочек я, так и быть, прощаю, мы всегда были за традиционные ценности, хватит разговоров о пустом, прервал нас Джек, почти все из вас слышали, какой этап будет следующим, в этот раз решили не мудрствовать и устроить обычное достижение финиша, учитывая, что одна из областей представляет собой густой лес, вероятно именно его и нужно будет преодолеть, мне не нужно говорить, что монстры там будут сильнее, чем в лабиринте. Все-таки в этот раз вы никого защищать не будете, постарайтесь позаботиться о себе. Пусть простой, но от этого не менее сложный, обычно именно его используют для финала. Мы с братом видели этот этап в прошлые годы. Покачала головой Шарлотта. На испытание дается 2 часа. Все стартуют с одной точки, первые 10 минут драки запрещены, а после делай, что хочешь. Большинство команд даже до финиша дойти не успевают. Все верно, согласился с ней Джек. Потому ваша задача будет противоположна первому этапу. Скройте присутствие, оторвитесь от остальных и доберитесь до финиша. Это лишь второй этап, потому времени дано с запасом, на полчаса больше необходимого. Также здесь будет важно количество, потому команда Марии будет вместе с вами. Верно? Да, кивнула она в ответ. Понимаю. У некоторых из вас могут быть сомнения, из-за того, что случилось ранее, но этого не повторится. Если под некоторыми имеешь в виду меня, то успокойся, фыркнул Дмитрий. Тебя даже стоит похвалить, успела договориться с несколькими командами о сотрудничестве, хорошее решение. Не будь там приемыша Крафта, я бы тоже сотрудничал с княжной. Если все поняли, можем расходиться по комнатам, заключил Джек, поднимаясь. Вы сегодня набегались, отдохните, наберите сил, ведь завтра беготни будет еще больше. Что же, не вижу смысла его не слушать. От тепла меня снова разморило и глаза начали слипаться. Пора бы на боковую. Обратно дошел чисто на автомате. Пожелал Ло спокойной ночи и завалился спать. Глава 24. Проснулся я с первыми лучами солнца. На улице умиротворяющая тишина, изредка нарушаемая щебетанием птиц. Как же хорошо, никогда не понимал тех, кто ложится спать за полночь, тебя ведь непременно разбудит рассветные лучи или какой-нибудь шум с улицы. Особенно в этом плане раздражали газонокосилки. Какого черта они вообще заводят свою шарманку с первыми лучами солнца? Другое дело лечь пораньше, проснуться и иметь возможность насладиться блаженной тишиной, подмерное сопение у твоего уха. Секундочку. Медленно открываю глаза и опускаю взгляд. Так, ложился я точно один. Ло была на своей кровати и сказала еще посидит. Тогда почему сейчас она спит рядом, а ведь вчера нас прервали? Наверное, просто хотела полежать рядом, но уснула. Причем устроилась очень неплохо, забрала себе почти все одеяло, закутавшись в него, как только возможно. Нужно запомнить, как вернемся домой, куплю двуспальное одеяло, а не полуторное, ну так, на всякий случай. И ведь не разбудишь, не уйдешь от нее. Свернулась в клубок, охватив руками плечо, а руку между ляжками зажала. Чувствую себя подушкой для обнимашек. Что-то пробубнив себе под нос, Ло еще сильнее прижалась ко мне. Ну прекрасно, теперь еще и плечо слюнявит. Ладно, нужно смириться, расслабиться и получать удовольствие. По крайней мере делать вид. Ло и сама должна скоро проснуться, может даже лучше притвориться спящим. Эх, а ведь вот так лежать действительно приятно. Осознавать, что рядом с тобой есть важный человек. Провалившись в полудрему, я вновь приоткрыл глаза, когда Ло зашевелилась. Сначала распрямились ноги, оказавшись поверх моих, затем руки, растянувшиеся в потягивании. Вместе с широким зевком, она открыла заслезившиеся глаза. «Доброе утро, моя Лолита!» Не удержался я от улыбки. «Как спалось?» «Хорошо», — сказала Ло и чмокнула меня. «Давай еще чуть-чуть полежим». Я даже опешил. «Ло», — ответом мне было вновь начавшееся мерное посапывание. «Уснула». Так мы пролежали еще минут 20, после которых Ло уже окончательно проснулась и довольно резко отстранилась. «И давно я так лежу?» — немного смущенно спросила она. «Да всю ночь, наверное. Когда проснулся, ты уже так лежала. И, как тебе? Ты про что?» — не понял я ее вопрос. «Лежалась неплохо, только плечо немного в твоих слюнях. Или ты не об этом?» «Об этом», — прозвучал резкий ответ. «О чем еще можно думать, находясь с девушкой в одной кровати? Только о том, как она обслюнявила тебе плечо. Ну конечно же, а знаешь, рывком оказываюсь над ней. Мне кажется, это как-то нечестно». Дождалась, пока я усну, устроилась рядом, прижалась как могла, а затем еще и поцеловала с утра. «Совсем уж нечестно, верно? Какой еще поцелуй? Не пом». Договорить я ей не дал, закрыв губы своими. Они еще что-то промычала, но секундный порыв сопротивления быстро сошел на нет. «В прошлый раз ты была сверху», — улыбнулся я, отстраняясь. «Тогда, в коридоре. Мне показалось, сейчас лучшее время вернуть должок». Все еще помня о том, как она вчера отправила меня в полет, встал с кровати, быстро оделся и поспешил выйти. Не погонится же она за мной по коридору в одной ночнушке. Не погонится же, опасения не оправдались, должно быть, здравый смысл и стыд победили сиюминутное желание быть недотрогой. А может, ей просто понравилось. Быстро ополоснувшись, вернулся в номер, но никого там не обнаружил. Похоже, Ло тоже решила привести себя в порядок. В коридор из комнат уже начали вываливаться некоторые студенты, пока сонные и не особо соображающие. Контрастировали с ними преподаватели, твердой походкой обходящие этажи, и лишь их тяжелый взгляд не давал покоя. Они так себя с поезда ведут, пусть и пытаются скрывать волнение за напускной серьезностью. Уверен, есть что-то такое, о чем нам сознательно не говорят. Остается надеяться, что они просто не хотят пугать нас пустыми слухами. Решив дождаться Ло, начал заправлять кровать, за ночь успевшую скомкаться до состояния комка. Вот вроде и не шевелился особо, а все равно простынь всю перекрутил. Аномалия, не иначе. С небольшой завистью посмотрел на аккуратно заправленную кровать напротив. Вот лисица, все у себя разгладила перед тем, как ко мне лечь. Ну и ладно. Закончив с кроватью, проверил одежду. Футболка была очерчена парой складкой. Вздохнув, достал из сумки небольшой отпариватель, чудо местных технологий. Разглаживает одежду только так. Утюг, конечно, не заменит, но в поездку гладильную доску с собой не повозишь, а на чем-то другом мозг отказывается гладить. «О, мне тоже пройдись по одежде», — попросила Ло, вернувшись из душа. «Так, на всякий случай». Покончив с одеждой, убрал отправитель и глянул на время. 7:30. Как только время так быстро прошло. Завтрак уже скоро начнется, надо бы спуститься пораньше. Неохота как вчера сидеть в гробовом молчании под оценивающими взглядами, аппетит пропадает. Спускаться решили по лестнице. Возле лифта стояла пара человек, но ехать с кем-то рядом не хотелось от слова совсем. По пути вниз встретились с Воронцовым, но ограничились лишь коротким приветствием. Не одни мы решили ножки размять. В целом, ничего интересного не происходило. Так в повседневной рутине прошло несколько часов, и вот уже настала пора отправляться. Место не изменилось, все тот же Колизей, в котором на нас опять нацепили наплечники с телепортом и напомнили правила, сделав особенный акцент на необходимости достижения финиша и запрете драк в первые 10 минут. Только часы пробили 12, как нас телепортировало к началу этапа. Все, как и говорили, широкий круг, внутри которого мы оказались, был стартовой линией, а в сотни метров после начинался густой лес. Еще до начала мы договорились не бежать сразу к краю зоны, а первое время бежать по прямой, лишь затем свернув в сторону. Высветившееся в небе табло начало отсчет, заставив нас быстрее собраться. Было решено не пытаться сильно обогнать прочие команды на старте. Лес полон монстров и опасных растений, особо резвые первые получат по шапке, но и замыкающими становиться не стоило. Джек уже сказал о том, что времени с запасом, некоторые могут устроить засаду у финиша, чтобы сократить число прошедших более чем наполовину. Особенно меня волнует команда Романовой, им выбиться вперед нас точно нельзя. Мысли материальны. Плохие мысли материальны вдвое быстрее. Только прозвучал сигнал к началу этапа, как вся команда Ольги рванула вперед, с лету оторвавшись ото всех на десяток метров. Особенно удивляли неблагородные, умудрявшиеся бежать в одну ногу с княжной. Нет, это точно не совпадение. Не просто так они сейчас пыжатся, точно что-то задумали устроить в лесу. И куда они так рванули? Присвистнул бегущий рядом Воронцов. Может, вас решили прижучить, Тима, блин. Ткнул его в плечо Нартов. Сейчас, как обычно, накаркаешь. Эта приставка «как обычно» мне совершенно не понравилась, но я решил промолчать, продолжая бег. Уже в лесу мы перегруппировались. Идти решили параллельно, разделившись на группы и не перемешиваясь. Все-таки налаженного взаимодействия у нас не было и, в случае опасности, можно было лишь помешать друг другу. Вперед решили выставить меня и Шарлотту. Я, в случае необходимости, смогу принять атаку и исцелиться, а по Шарлотте вряд ли вообще попадут. В середину поставили Ло, которая должна была сконцентрироваться на сканировании окружения и поиске врагов, а сразу за ней батари. Дмитрий был замыкающим на случай неожиданной атаки с тылу. «Держитесь поближе, метрах в 10, хотя бы», — обратилась к нам Мария, когда с построением было покончено. «Я скрою нас от обнаружения». Стоит отметить, магия ее работала на отлично, даже находясь рядом, я совершенно не могу их почувствовать. Выходит, ее способность не создает барьер, а маскирует всех, кто находится возле нее. Не знаю, как для нее, но вот мы так ни за что не почувствуем врага, подобравшегося слишком близко. Нет, в Ло я верю, но случиться может всякое. А точно все будет нормально, озвучил я свои опасения. В один момент на какую-нибудь хтонь, спящую в земле, наступим и все. Даже если наступите, она этого не заметит, покачала головой Мария. Моя способность скрывает не только энергию, но и запах от прячущихся в засаде хищников. Оказавшиеся же в зоне действия монстры, будут воспринимать вашу ногу, как ветку, внезапно свалившуюся им на голову. Можно сказать, мы для них словно ходячие растения, не слишком привлекательные для пищи. Вот оно как. Полагаю, это не элементальное заклинание, а ее родовая техника. Что же, на всякий случай стоит быть настороже, доверяй, но проверяй, как говорится. И вскоре первая попытка проверить представилась. Из кустов на нас вышло несколько монстров, с огромным рогом на голове. Помнится, зовут их беззубыми носорогами. Прозвали так, собственно, за отсутствие зубов, в привычном нам понимании. Вместо них во рту у тварей было подобие терки, способной одним укусом изодрать руку в мясо. Охотились они, нанизывая жертву на рог, а после постепенно перетирали несчастного в пюре. Уверен, зрелище не из приятных, а оказаться на месте добычи и вовсе страшно. Правда, обычно они живут поодиночке, а сейчас нам встретилось сразу трое, один из которых детеныш. Шкура у твари крепкая, но нас здесь довольно много, должны справиться. Вот только выглядят они какими-то взволнованными. Продолжайте не спеша идти, тихо скомандовала Мария. Двигаемся, решил довериться ей Дмитрий. Медленно. Вот так потихоньку мы продолжили путь. Раздавшийся с неба писк об окончании 10-минутного перемирия немного взволновал монстров, отчего мы все напряглись, но те лишь что-то промычали, прошли буквально в метре от нас и скрылись в чаще. Так, ну, сокрытие определенно работает. А вот дальше я понял, почему монстры казались какими-то взбудораженными, в небо поднимались огромные столбы дыма. Кто-то решил поджечь лес и пожарищем отрезать нас от возможности продвинуться. Или это они, наоборот, решили нас поторопить добраться до конца. Это еще что за хрень, сука? Руки в ноги и бегом быстрее, гаркнул Эйр, выводя нас из ступора. Нужно прорваться, пока огонь не сожрал все. Майер, если среди твоих с водой есть, пусть готовится проложить нам путь. Дым мы с сестрой разгоним. Команду принялись исполнять незамедлительно. Лес, пусть и казался густым, ближе к краю, где мы и были, немного редел, позволяя бежать и не быть отхлестанным ветками по лицу. Местами, конечно, встречались овраги или скрывающиеся от огня монстры, заставляя сбавить шаг, но общий темп поддерживали бодрый. «Эй, похолодало, кажется», — заметил Воронцов, когда мы уже подбегали к источнику дыма. «Странно, а ведь действительно, мы, вроде как, к огню приближаемся, а температура, наоборот, упала. Нас наебали», — сплюнул Эйр. «Сука, это ведь зона близ города, Все здесь должно быть снабжено формациями, отвечающими за тушение пожаров. А я даже не подумала о столь очевидной вещи. Нас развели на побегать. Криво усмехнулась Батари. В таком случае, дождемся, пока огонь затухнет, и продолжим. Вроде и хорошая мысль. Да только мне кажется, все не так просто. Кто-то постарался и поджег целую полосу леса. С одной стороны, они могли предположить, что никакой системы пожаротушения тут нет и мы действительно застрянем, заблокированные от продвижения. С другой же, готов поставить на наличие в каждой группе хотя бы одного участника с элементом воды и ветра. Они бы провались так же, как решили мы. Да, поспешили бы прорваться, пока огонь не разгорелся, и там бы столкнулись с другими участниками. Никаких ждать. Я резко огляделся по сторонам. Ло, есть кто-то поблизости? Только что появилась одна команда в 70 метрах на юго-запад. Сейчас попробую расширить зону. Промолчав десяток секунд, она продолжила. Прямо за ними еще две. Сзади также стремительно приближаются. 120 метров. За ними, должно быть, есть еще. Еще, есть. Сверху. На небе действительно что-то было. Иначе как что-то летящий по небу кусок стали было не характеризовать. Особенно привлекала внимание широкая надпись «Морду опусти на днище». Это что получается? Одни члены команды создали эту железную коробку, а другие передвигают по небу, находчиво, ничего не скажешь. Тогда действуем так, как я ранее говорил, заключил Эйр. Температура понижается постепенно, так что огонь еще мог остаться. Пройти через огонь оказалось плевым делом. Полоса выжженной земли узкая, а от пожара в большинстве своем остались только горящие верхушки деревьев. Неприятный дым Эйр разогнали. Вот только наш проход не остался незамеченным. Стоило вновь вступить в лесную местность, как мне к ногам упала странная дощечка с письменами. Те замерцали и взорвались прямо передо мной. Успев укрепить тело магией, прикрыл наплечник с датчиком. Вместе с кусками земли и камней, тело обдало жаром. «Ну что, Батари, как там?» Послышался сверху истеричный смех. «Почему бы тебе не попытаться затыкать меня своими иголочками?» «Ах, да, далековато же, Гена, мы не по ней попали. Тогда чего орешь? Я-то тебя и так слышу. Все, рули давай этим плодом любви громозики и робота с планеты Шелезяка, нам еще до финиша лететь. Эй, Эйр, не серчай, увидимся в финале. Есть чем сбить этих террористов?» Поинтересовался я у остальных. «Они ведь так и дальше смогут нас обстреливать. Не будут, к тому же высоковато», — покачал головой Дмитрий. «Да и пластины необычные. Это же Железнов. У них в семье все с металлом работают. Даже не знаю, как такую хрень пробить». Решили немного сменить траекторию, углубившись в лес. Не хотелось постоянно подвергаться бомбардировкам. Тем временем, летучий корабль Железного продолжал лететь вперед, периодически кошмаря тех, кто попадался на пути. Нам даже попался один особенно невезучий парень, команда которого выбыла после серии взрывов, а сам он застрял в болоте. «Я, водяной, никто не водится со мной», — протяжно выл парень, все глубже уходя под воду. «А все мои подружки, пиявки, да лягушки». Его страдания мы решили облегчить и отправили вслед за товарищами. Больше никаких особо неожиданных инцидентов не было. Большинство монстров, если и лежали в засаде, всполошились из-за пожара, потому магия Марии обеспечила нас беспрепятственным прохождением большей части леса. Часть команд была задержана битвами у выжженной полосы. Можно смело предположить, что сейчас мы входим в 12 команд, ближе всего находящихся у финиша. Кстати о нем. Эх, а ведь та летающая колымага уже у финиша. Вздохнула Ло. Вон, еще немного и финишируют. Ага, вот бы в них из пушки выстрелили. Поддержала ее Батари. Даже подумать не могла, что Евгиша окажется таким злопамятным. Я уже говорил, что мысли материальны. Да, ну так слова материальны не менее. Стоило Екатерина замолчать, как с земли в корабль Железного выстрелили огромным лучом энергии. Тот накренился и угодил в соседствующих высоких дерева. Странно, я как будто только что услышал крик. Есть пробитие, водитель контужен или что-то такое. Вроде сегодня не 11 сентября. Хмыкнула Ло, а события чем-то схожи. И что за гаубица их вообще сбила, тоже хотелось бы знать. Поддержала ее Мария. Для подобного выстрела нужна чудовищная мощность выброса маны. Никто из студентов на такое не способен. Должно быть, решили не сводить все к банальному достижению финиша и поставили чупа кабру какую, чтобы не расслаблялись. Гадать смысла не было. До финиша оставалось минут 20. Преодолев остаток пути, мы вышли на сухую, каменистую землю. Дальше дорога разделялась на 12 путей, очевидно ведущих к финишу. Вот только тот, кто сидел у прохода, явно не был настроен пропускать всех подряд. Огороженный резными колоннами проход перегородила собой огромная каменная громадина с крыльями и единственной огромным глазом. Это была горгулья. Глава 25. Огромная горгулья сидела на земле, не шевелясь. Очевидно, стоит нам подойти, как она перейдет в боевую готовность. Тварь отличается от обычных големов. Пусть также является ожившей от магического воздействия куклой, имеет интеллект не хуже человеческого, а также возможность применять магию молний. Наверняка именно молнией она избила железного с неба. Не стоит также недооценивать живучесть и силу гадины. Из рассказов, она способна одним точным ударом отправить нас наблюдать за испытанием со стороны, сразу после того, как медики соберут пазлы из костей. Брать такую нахрапом было бы глупо. Все 12 проходов до сих пор сторожили, значит и остальные так подумали, решив дождаться более удобного момента или придумать план действий. Появляется не иллюзорная опасность оказаться зажатым между молотом и наковальней, точнее между монстром и другими группами. Подобного исхода хотелось бы избежать. Вот только как, не хотелось бы этого признавать, но противник для нашей команды очень неудобный. Вздохнул Дмитрий, спиной прислонившись к дереву. Батари своими иголочками его только пощекочет, а мне такую дуру сдерживать не с руки. Пальцы переломает. Даже если пойдем в ближний бой, колупать битый час будем. Это верно, такую кирками разбирать надо. Согласился с ним Воронцов. Мне, конечно, и кулаками нормально будет, но один не справлюсь, тварь то трехметровая. Не забывайте, другие команды тоже должны быть где-то поблизости. Я тоже решил не оставаться в стороне. Может, как-то договоримся с ними, мест-то все равно 12. Да хрен там, скорее эти горгульи сами друг друга порешают, чем мы толпой их загасим. Тут только если всех одновременно загасить. Да и как договоримся, убивать монстров по одному и оставлять проход открытым? Пролезет кто-то посторонний и все посыпется. Договориться о ненападении, каждый будет убивать свою, тут нас вообще смогут подставить под удар, приведя еще одну горгулью. Мало мне было Ира, теперь еще и Мария подключилась, идея вам не понравилась, понял уже. Ну, предлагайте тогда сами, критиковать каждый может. Услышав в ответ лишь тишину, пожал плечами и сел на траву. Еще бы. Придумать что-то неочевидно должно быть довольно сложно. Я и сам не стал бездумно сидеть, должен быть способ, который понравится всем. Должен же, сделать все на крысичьих тоже вариант. Вы и сами уже об этом думали, но, правда, зачем изобретать велосипед? Дождемся, пока кто-то другой почти добьет тварь, а мы придем на все готовенькое. Там уже и устать успеют. В этом нет чести. Хором отвергли предложение Воронцова Мария, Дмитрия и Шарлотта. Хоть убей, не понимаю, как у них это работает. Втайне ото всех сговорится, тактика, напасть на уже сражающихся, подлость. Если уж хотите победить, будьте добры решительно принимать любые меры. Раз Воронцов предложил, для него такой вариант вполне приемлем, это скорее загон высшей аристократии, однако, даже не сомневаюсь, среди наших конкурентов найдется достаточно тех, кто будет готов напасть в спину при первой возможности. Можем перераспределиться, предложила Ло. Дима уже говорил, далеко не все наши способности подходят для эффективной борьбы с горгульей, зато таких ограничений нет против людей. Разделимся на две команды, одна будет заниматься монстром, а вторая обеспечивать защиту от людей. Как разберемся с одной, защищающие перебазируются к освободившемуся проходу. Лучше всего, если вместе с ними будет сенсор. Лично мне кажется, отобьем первое нападение других участников, и никто уже не решится лезть. Я правильно понимаю, что напасть с тылу на подлецов не является подлостью. Конечно, наша высшая аристократия вновь ответила синхронно, будто репетировали, ей-богу. Тогда вопрос остается лишь в разделении команд. Я и Андрей пойдем к горгулье. Даже если подставимся, пару ударов выдержим. Мы ребята крепкие. Так, Воронцов и Нартов вызвались сразу, ну еще бы, оставлять их сидеть в сторонке, растрачивать потенциал впустую. Мы с ними уже имеем опыт командной работы, это может сыграть нам на пользу в битве. Тоже поднимаю руку. Аналогично. Дальность магии у меня скромная, так что предпочту сражаться вблизи. И я. Пусть удары я и выдержу, как парни, но попасть по мне та еще задача, хотя бы отвлеку. Из моего отряда вызвалась еще и Шарлотта. Ну, Благодаря левитации она действительно сможет неплохо так кайтить горгулью. Почему бы и нет? Дальше принялись делиться остальные. Дмитрий и Екатерина остались в засаде, как и Ло, отправившая лишь призванного зверя. Из команды Марии, помимо Воронцова и Нартова, к нам присоединились еще два паренька. Оба делали упор на усиление тела, используя магию, как вспомогательное средство. Сама Мария осталась обеспечивать прикрытие. Нападать решили на самую крайнюю, не столько из-за того, что она была ближе, сколько из-за более выигрышного расположения. В случае опасности, атаке мы подвергнемся только с одной стороны. Надеюсь, сработаемся. Размял я плечи, поднимаясь. Хотя, с большинством опыт уже есть. Только мы показались на горизонте, все горгульи оживились, очевидно ожидая, какие ворота мы выберем. Эх, не могли что ли притворяться статуями, пока не подойдем поближе, а еще лучше до первой атаки. Ладно, нужно действовать резче. Перейдя на бег, рассредоточились. Не хватало еще всем вместе попасть под луч молний. На прямой линии атаки остался лишь Тимофей, уже высвободивший ману, полупрозрачным слоем облепившую его тело. Я взял чуть левее и, только хватило радиуса, зарядил в горгулью заклинанием. Вода, гидрорезок. Монстр также ответил магией, выстрелив из глаза уменьшенной версией своего лазера. Зря не подошел ближе, магический выброс у нее ничуть не меньше моего, а из-за дальности приходится тратить больше сил на концентрацию. Ну и пусть, она потратила на меня достаточно времени, дав другим подойти достаточно близко. От первого же удара Воронцова колено горгульи издало короткий хруст. Издав протяжный рык, чудище прыжком поднялось на ноги, словно атака не нанесла ему совершенно никакого урона, и одарила Тимофея широким ударом похожего на топор хвоста. Пусть тот и увернулся, рубаха оказалась изорвана, обнажая торс, и это несмотря на слой маны.